Глава 5. Пути Господни неисповедимы. Последующие недели были очень счастливыми. Наступила настоящая зима, и мы каждый день надевали новые ботинки, рукавицы и лыжные брюки. Было просто непонятно, как бы мы смогли обходиться без всего этого. К великой радости детей, их отец, отказавшийся от нескольких приглашений, остался дома вместе с нами, катаясь на лыжах, что явно доставляло ему удовольствие. В один замечательный мартовский день капитан объявил за ленчем, взглянув на поданное ему письмо: «Дети, приезжает тетя Ивонна». За столом воцарилась мертвая тишина. Потом Мария спросила: «Папа, разве она так еще необходима нам?» Совершенно ошеломленный капитан посмотрел на дочь. «Что ты, собственно, хочешь сказать? Ты говорил, что хочешь жениться на ней, потому что некому о нас заботиться. Но теперь ведь все изменилось. Разве не так?» И после короткого взгляда в мою сторону, который сопровождался теплой улыбкой, девочка выразительно посмотрела на отца. В этот момент баронесса Матильда, которую, по-видимому, обеспокоило направление, принявшее разговор, рискнула спросить: «Когда мы должны ожидать княгиню?» «Завтра дневным поездом. Ее нужно разместить в большой комнате с балконом». «Княгиня Ивонна! Как захватывающе! Я должна теперь увидеть будущую мать моих дорогих детей». Воображение рисовало мне образ феи из сказок братьев Гримм. Молодая стройная девушка с голубыми глазами и прекрасными светлыми волосами. Я пыталась представить себе, как она легкими воздушными шагами вплывает в комнату, почти не касаясь пола, с задумчивым взглядом своих огромных, как озера, голубых глаз, излучающих любовь к бедным, лишенным матери, маленьким крошкам и их несчастному, одинокому отцу. Да, конечно, именно такова должна быть княгиня Ивонна. Ее простое и чистое имя привело меня в праздничное настроение, и в сердце я уже любила и почитала ее. Как медленно тянулось время урока на следующее утро. Когда, наконец, прозвенел звонок к обеду, я в нетерпении поспешила в большую гостиную, где должна была находиться гостья. О, Боже! Может быть, она опоздала на поезд? Не могла же леди, которая вошла вместе с капитаном из библиотеки, быть... Но девочки приседали и говорили: «Как поживаете, тетя Ивонна?» Потом я услышала голос капитана: «Ивонна, позвольте вам представить...» Я посмотрела в холодные, но не враждебные глаза. «Да-да, это та удивительная девушка, о которой я столько слышала». И мы пожали друг другу руки. За обедом дети наперебой рассказывали о событиях последних недель. В конце Гедвига сказала: «И вы знаете, тетя, что мне больше всего понравилось из рождественских подарков? Это мои лыжные брюки. Теперь я могу делать на улице все то же, что и мальчики». И ее маленькое личико засияло от восторга. Подняв брови, княгиня ответила, искренне удивленная: «Но, дорогая моя, порядочные молодые леди не носят брюки». Семь маленьких голов повернулись ко мне, ожидая поддержки. Но когда я подумала, что то, что я собиралась сказать, могло не подойти к портрету порядочной молодой леди, я покраснела и уткнулась в тарелку. После обеда уроков не было, так как все собрались вокруг нашей гости. Сидя на парте, я пыталась сосредоточить мысли на завтрашних занятиях, снова и снова повторяя про себя: «Это тебя не касается, это совсем не твое дело». Как вдруг кто-то постучал в дверь. Это оказалась княгиня. Слегка смущенная, я попросила ее войти и предложила присесть. Мгновение она глядела на меня, как мне показалось, не слишком приветливо. «Мое дорогое дитя, мне нужно поговорить с вами». Выжидательно помолчав, она вдруг обрушила на меня: «Вы понимаете, что капитан влюблен в вас». Я подскочила, как будто меня ужалила гремучая змея. «Но княгиня...» Спокойно, без малейших эмоций, она возразила. «Он сам сказал мне об этом». У меня подогнулись колени, и я рухнула в кресло. В меня никогда никто не влюблялся. Так же, как и я никогда не была влюблена. С этим прекрасным чувством я встречалась лишь на страницах книг Гёте, Шиллера и Шекспира, где любовь обычно заканчивалась драматическим кровавым убийством. И теперь это случилось со мной. Но если он сам ей это сказал, спорить мне не о чем. Я попыталась взять себя в руки и ответила, придав голосу холодное выражение. «В таком случае я сегодня же уезжаю обратно в монастырь. Не будете ли вы добры подыскать Марии другую учительницу?» Теперь пришел ее черед казаться испуганной. «Но почему, скажите ради Бога, для этого нет никаких причин. Я вам все объясню. Конечно, он не по-настоящему любит вас. То есть не настолько сильно, я хотела сказать. Вы нравитесь ему, потому что так добры к детям. Ну, может быть, немножко больше. Главное, не волнуйтесь. Я легко все устрою». Ее слова поразили меня. Я была до смерти перепугана. «Как же теперь все будет?» — захотелось узнать мне. «Так же, как и раньше. Через несколько недель мы с капитаном обручимся, а вы останетесь с детьми, пока мы не поженимся. На нашей свадьбе вы составите им прелестную маленькую компанию». «Они хотят присутствовать на свадьбе?» «О, конечно, нет», — беспечно рассмеялась она. «Подумайте только, какое это будет потрясение для них!» Похоже, ее это забавляло. Покачав головой, она продолжила. «Свадьба будет летом. Когда мы вернемся после медового месяца, детям будет пора в школу. Я заметила, что хотя дети развились физически, их манеры оставляют желать лучшего. Барон согласен со мной, что лучшим местом для девочек будет монастырская школа, а для мальчиков — иезуитский колледж в Кальцбурге. Там они будут среди молодежи своего круга и скоро перестанут быть маленькими деревенщинами». «Но тогда зачем вы выходите замуж за капитана, если все равно отсылаете детей из дома?» — спросила я в полном ужасе. Ее брови взметнулись вверх. «Моя дорогая, неужели вы думаете, что я выхожу замуж за него из-за детей? Какая же вы странная!» Эти слова укрепили меня в моем решении. Я чувствовала, что не могу остаться, что во мне здесь больше не нуждаются. Поэтому я непреклонно повторила. Я уже решила. Я немедленно собираюсь и уезжаю. Княгиня была серьезно обеспокоена. Она предприняла еще одну попытку заставить меня изменить решение, но опять, потерпев неудачу, поспешно оставила меня. Трясущимися пальцами я начала выкладывать свои вещи из ящиков стола. Спустя некоторое время меня позвали в библиотеку. По дороге туда я услышала доносившийся из сада счастливый смех детей и их отца. Он больно резанул меня по сердцу, и совершенно беспомощно я подумала про себя. Я не могу попрощаться ни с кем из них. Я просто уеду. Я открыла дверь в библиотеку. Там оказались княгиня и какой-то странный священник в коричневой одежде с длинной седой бородой. «Это отец Григорий», — сказала княгиня, — «мой духовник. Я попросила его помочь нам в нашем затруднении. Он скажет вам, что, по его мнению, вам надлежит делать». Подойдя ко мне, почтенный старец взял меня за руку и, подведя к столу мягким голосом, принялся объяснять. «Вы должны понять, мое дорогое дитя, что нет ничего предосудительного в той любви, которую капитан питает к вам. потому что вы очень добры к его детям. Но вы должны также понять, что его чувство может перерасти в нечто большее, чем простая отеческая любовь, если вы сейчас внезапно уедете. Поэтому я советую вам поступить так, как говорит княгиня». «Я не могу этого сделать, отец мой», — перебила я и умоляюще посмотрела на него. «Но такова воля Господа, мое дорогое дитя», — возвестил мягкий старческий голос. И я оказалась в тупике. Весь смысл жизни, который я привыкла в монастыре, заключался в том, чтобы по мере сил познавать и выполнять волю Господа. Я молчала. К счастью, княгиня сказала: «Вот видите, отец мой, я же говорила вам, что она благоразумная девушка. Обещайте мне, что останетесь здесь до тех пор, пока барон и княгиня не обвенчаются». Я равнодушно повторила: «Обещаю, что останусь, но только до 30 июня, когда я должна буду вернуться в свой монастырь». Со словами «Хорошо, дитя мое, идите в мир», я была отпущена. Мои руки еще тряслись, когда я раскладывала вещи обратно в ящики стола. Я была совершенно сбита с толку. Не напоминало ли это уже Шиллера и Шекспира? Но, боже мой, как же теперь все может продолжаться? Что будет дальше? Княгиня уехала, и мы вернулись к заведенному распорядку. Но теперь жизнь была другой, потому что я стала чувствовать себя неловко и все время стеснялась. Каждый день меня преследовала тяжелая ноша моих новых знаний. Я старалась избегать капитана, и когда он хотел присоединиться к нашим играм и вечерним песнопениям в детской, я чувствовала, что как будто деревенею, и при первой же возможности распускала детей, что бы мы в этот момент ни делали. Я не собиралась ничего рассказывать ему о том, что произошло между мной и княгиней, поэтому он совершенно не мог понять, почему я так неожиданно изменилась. Он простодушно винил в моем дурном настроении наступившую весну, однако спустя некоторое время я стала замечать, что он выглядит расстроенным, когда я вежливо отклоняла его просьбы сопровождать нас на прогулке или присоединиться к нашим играм. Если, однако, он пытался шутливо настаивать на своем участии, это продолжалось недолго, и я, извинившись, уходила. Однажды мы случайно столкнулись в дверях. Когда он протянул руку, чтобы открыть мне дверь, я вежливо остановила его. «Благодарю вас, я вполне могу открыть ее сама». Это было слишком. Резко повернувшись, он ушел, оставив меня разбитой и несчастной. Я ненавидела себя за то, что так поступила с ним, но ничего не могла поделать. В одно прекрасное майское утро, когда баронесса Матильда уехала на свадьбу к своему брату, мне сказали, что капитан просит меня спуститься к нему в библиотеку. «Вы только подумайте», — сказал он, поздоровавшись. «Баронесса Матильда сломала ногу, причем так неудачно, что до конца года ее не будет с нами. Что будем делать? Не могли бы вы взять на себя домашние заботы, пока я не найду ей замену?» Я попыталась отделаться язвительной остротой. «Но, капитан, я ничего не понимаю в ведении домашнего хозяйства. В пансионе и в монастыре я изучала много всякого, но только не это». «А не могли бы вы изучить его по книге?» — спросил он после небольшого раздумья. «Я как-то видел в окне книжного магазина книгу по домоводству». В глубине души я сильно сомневалась в том, что эту науку можно освоить при помощи книги. Но он смотрел на меня с такой надеждой, что я сказала: «Ну хорошо, это, наверное, не так сложно». Заслужив тем самым вздох облегчения и благодарный взгляд его красивых глаз. На мгновение все стало как прежде. Между нами опять установилась атмосфера доверия, и я решилась сказать: «Капитан, Я пошла вам навстречу. Могу я попросить вас об ответном одолжении? Разумеется, пожалуйста, продолжайте. Не будете ли вы добры обручиться с княгиней немедленно? Он резко обернулся и, глядя мне в глаза, медленно спросил: «Я сделаю этим одолжение для вас?» Я уже шла к двери, бормоча что-то о приближающемся конце учебного года, лишенных матери детях и предстоящем приеме в монастырь. Этим же вечером капитан собрал в библиотеке слуг и представил меня как временную домоправительницу, чьи распоряжения они должны пока выполнять. На следующий день он уехал. Зайдя попрощаться, он попросил: «Не будет ли для вас слишком трудно каждый день писать мне о том, как идут дела?» С этими словами он вручил мне книгу. Взглянув на название, я прочла: «Золотая книга для домашних хозяек. Руководство по ведению хозяйства на год, 500 кулинарных рецептов и 1000 хозяйственных советов». Мне никогда в жизни не приходила в голову мысль о том, как организуется процесс ведения домашнего хозяйства. В пансионе, где я провела большую часть моих молодых лет, еда всегда стояла на столе в нужный час. Комнаты всегда были чистыми и опрятными, окна вымыты, белье выстирано. Но все это делалось как-то незаметно, без шума. Мы никогда не видели тех, кто все это делал. Мы видели только результат и воспринимали его как нечто само собой разумеющееся. В монастыре были милые, скромные, тихие мирские сестры в белых мантиях. Они готовили, стирали, убирали, но нам, будущим послушницам, не разрешалось разговаривать с ними. Поэтому подробности того, как все это делается, мне так и остались неизвестны. Когда капитан представил меня как временную домоправительницу, я заметила, как кухарка с садовником и обе горничные обменялись взглядами хитрыми и смешливыми. Эта добродушная усмешка сквозила и в каком-то особо покорном выражении лица, с которым массивная Донна Рези спросила меня в первый вечер моего пребывания у власти: «Не спустится ли фрейлин Мария после ужина вниз, чтобы дать распоряжение на завтра?» «Какие распоряжения?» — спросила я и сразу прикусила язык. «О, каким я была дилетантом!» Но кухарка, если даже и поняла это, то не подала виду и продолжала почтительно: «Что мы должны завтра делать? Я, две посудомойки, две горничные, садовник и шофер». Я чуть не сказала: «Пожалуйста, делайте все, что хотите». Но, к счастью, вовремя вспомнила, что баронесса Матильда каждый вечер проводила много времени со слугами. «Да, я приду». С этими словами я поднялась к себе и взялась за книгу. Но нигде, ни на одной из 800 страниц я не смогла найти никаких указаний относительно того, какие дать слугам распоряжения на завтра. Оказавшись позже один на один с 8 лицами, внимательно обращенными в мою сторону, я попробовала решить проблему дипломатически и спросила: «Что вы намерены делать завтра?» Это сработало замечательно, и я выразила себе одобрение за хорошую идею. В течение нескольких дней я могла никого не спрашивать о том, что он собирается делать завтра, и это дало мне время заняться книгой. Начав с первой страницы, я каждый день проводила над ней много времени, всерьез изучая, как стать хорошей домохозяйкой. Каждый вечер я отправляла коротенькую записку, в которой говорилось: «Дорогой капитан, у нас все в порядке. В доме, в саду и на ферме дела идут нормально. Искренне ваше». Через 3 недели пришли известия от капитана. Мы с детьми получили открытки с приветствиями, и все. Времени оставалось мало, чуть больше месяца оставалось до моего возвращения в монастырь. поэтому я осмелилась однажды добавить в записке: «Когда же вы обручитесь?» Ответной почтой пришло письмо, в котором говорилось: «Хотелось бы мне увидеть ваши глаза, когда вы прочитаете сообщение о моем обручении». Когда я это прочитала, у меня внутри как будто что-то вспыхнуло. Я тут же села и даже без обычного приветствия изложила на бумаге обуревавшие меня чувства. «Ваши дела меня совершенно не интересуют. Я думала, вы мужчина, который держит свое слово. Простите меня, я ошибалась». В сердцах я выбежала на улицу и послала это письмо заказным. Однажды замечательным майским утром капитан и княгиня присели на старую каменную скамейку в густом лесу, который вел к знаменитому старинному парку дворца Г. Много раз в длительных беседах капитан пытался убедить княгиню, что пришло время забыть все препятствия к обручению. На этот раз он твердо решил не возвращаться с прогулки, не получив ее согласия. «Ивонна», — начал он. В этот момент послышались шаги. Чарльз, старый дворецкий, который честно служил уже трем поколениям своих хозяев, торопливо спускался по лестнице. На серебряном подносе он нес письмо. Он сказал извиняющимся тоном: «Простите, барон, я подумал, что это может быть важно, это заказное письмо». «Простите, Ивонна, это из дома. Надеюсь, никто из детей не заболел». Он разорвал конверт. Он пробежал глазами три строчки, без обращения, без приветствия, и после короткого молчания сунул его в карман жилета. С взволнованным видом он поднялся со скамейки. «Что случилось?» — спросила княгиня. «Кто-нибудь заболел?» «Нет, никто не заболел», — медленно ответил капитан. Взяв ее за руки, он добавил: «Теперь я знаю, что не могу жениться на вас. Я люблю другую. Простите, но вы заставили ждать меня слишком долго. Нам надо было пожениться 3 года назад, когда я впервые сделал вам предложение». В полной тишине они отправились обратно ко дворцу, и капитан сразу уехал домой. В тот же вечер телеграфные провода унесли из дворца сообщение о том, что Мария, молодая учительница детей фон Трапп, ожидает ребенка, и барон с его честным рыцарским характером решил жениться на ней. Именно поэтому он отказался от обручения с княгиней Ивонной. Ведь только это могло быть в письме, которая заставила барона изменить намерение, не так ли? Кто придумал эту историю? У нее нет автора. То есть никто специально ее не придумывал. Она родилась в результате разницы интонаций, когда на вопрос, заданный уверенным тоном, не следует такое же уверенное «нет». Вместо этого продолжительное молчание, моргание глаз и неуверенное «я не знаю». Это корни дерева, на ветвях которого, как ядовитые плоды, расцветают сплетни, клевета и злословия. Вернувшись домой, капитан сразу же заперся в своих апартаментах. Мы почти не видели его. Он теперь даже ел в своем кабинете. Впрочем, мы знали, что он пишет свои мемуары и не любит, когда его беспокоят. Остыв после этой проклятой записки, я испытывала постоянный ужас. Что еще хуже, я не могла понять, что случилось. Он совсем не выглядел обрученным, по крайней мере, в моем представлении о том, как должен выглядеть счастливый человек, обручившийся со своей возлюбленной. Но было в нем что-то необычное в те редкие моменты, когда мы его видели, и я не отваживалась задавать ему вопросы. Однажды вечером я с беспокойством взяла свой календарь и обнаружила, что от моей ссылки осталось всего 13 дней. На следующее утро я объявила генеральную уборку. Под моим руководством горничные сняли с окон занавески и принялись мыть стены. Когда я увидела троих самых младших детей, которые стучались в дверь кабинета капитана, пробыв там совсем немного, они скоро вышли. Увидев меня, я стояла на складной лестнице и протирала хрустальную люстру. Они побежали ко мне, крича издали: «Папа говорит, что совсем не знает, нравится ли он вам?» «Конечно, нравится», — рассеянно ответила я, потому что никогда раньше не протирала хрустальных люстр. Я смутно отметила, что дети опять скрылись за дверью капитана. Вечером я приводила в порядок цветы в нескольких больших восточных вазах. Это был последний штрих. На этом уборка завершалась, и прошла она очень хорошо. Когда я подошла к последней вазе, вошел капитан. Подойдя ко мне, он остановился, молча глядя, как я вожусь с пионами. Неожиданно он сказал: «Было очень приятно услышать это от вас». Совершенно новая интонация его голоса, подобная глубокому зычному звуку небольшого колокола, заставила меня поднять на него взгляд, и я увидела его глаза, смотревшие на меня с такой теплотой, что я, смешавшись, сразу опустила свои. Автоматически я спросила, что именно было приятно ему услышать, так как помнила только то ужасное письмо. «Как?» — удивился он. «Разве вы не передавали мне через детей, что принимаете мое предложение? И я имею в виду, что вы согласны выйти за меня замуж». Пионы вместе с ножницами упали на пол. «Замуж? За вас?» «Ну да. Сегодня утром дети пришли ко мне и сказали, что они посовещались между собой и решили, что единственный способ удержать вас здесь состоит в том, чтобы я женился на вас. Я ответил, что вы действительно очень симпатичны мне, но не знаю, нравлюсь ли я вам. Тогда они побежали к вам и тут же вернулись, крича, что вы сказали «да». Разве мы теперь не помолвлены?» Я совершенно растерялась. Я не знала, что сказать или сделать. Ожидающее молчание затянулось. Я думала о том, что через несколько дней должна вернуться в монастырь. И вот передо мной стоит реальный, живой мужчина, который хочет взять меня замуж. «Но, капитан, — сказала я наконец, — вы же знаете, что очень скоро я должна вернуться в монастырь. Я не могу принять послушничество и выйти замуж одновременно». Его красивые глаза наполнились грустью. «Это ваше последнее слово? Нет никакой надежды?» У меня вдруг появилась идея. «Знаете что?» — горячо сказала я. «В монастыре у меня есть наставница. Все ее слова я должна рассматривать как идущие от Бога. Это воля Господа. Позвольте мне спросить у нее». Мое нетерпение было настолько велико, что я, не задерживаясь, сразу отправилась в Нонберг. Это была преждевременная поездка, и я радовалась, что нашла причину, извиняющую мое появление в возлюбленных монастырских стенах в середине недели. «Теперь я знаю, что он не обручен», — размышляла я, быстрым шагом идя берегом реки Зальцах. «Что могло случиться?» Я испытывала жалость к этому несчастному человеку, но еще больше мне было жалко его детей. Всякий раз, когда я думала о них, лишенных материнской ласки, сердце мое пронзало боль. Но все, что я могла сделать для них, это молить Господа, чтобы Он послал им достойную новую мать. Со вздохом облегчения я рухнула в старинное дубовое кресло в общей комнате для будущих послушниц. «О, как хорошо дома!» И спустила я вздох и глубоко вдохнула этот несравненный запах лекарственных трав, фимиама и глубокой древности. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошла фрау Рафаэла, моя наставница. «Мария, что вы здесь делаете в середине недели?» Это заставило меня вспомнить о цели моего преждевременного появления, и я все ей рассказала. «Если вы скажете, что я не могу выйти за него замуж, потому что должна вернуться в монастырь, воля Господа будет ясна мне, и ему это тоже должно помочь». Фрау Рафаэла молча взирала на меня полным материнской любви взглядом. Неожиданно она поднялась и вышла из комнаты. Вернувшись через час, она сообщила, что меня ожидает преподобная мать. Я прошла через открытые галереи под крытыми аркадами и поднялась по ступенькам каменной лестницы. Та же старая дубовая дверь, тот же скрип, когда она открывалась. О, здесь я была окружена старыми добрыми друзьями, которым скоро должна была вернуться навсегда. С этими мыслями я уже стояла на коленях перед преподобной матерью и целовала кольцо на ее пальце. Она взяла меня за руки и долго с нежностью смотрела на меня, не произнося ни слова, до тех пор, пока я не почувствовала себя неуютно. Наконец она заговорила. «Фрау Рафаэла рассказала мне вашу историю. Когда вы пришли сюда, в свой дом, чтобы узнать волю Господа, в этот важный момент своей жизни я собрала сестер в трапезной. Мы помолились за вас, Святому Духу, посовещались, и тогда стало ясно, — она стиснула мои руки, — что Господь велит вам выйти замуж за капитана и стать хорошей матерью его детям». Минута шла за минутой, и я все стояла на коленях, силясь осознать услышанное. Я знала, что это решение окончательное, спорить невозможно. Да, я хотела услышать волю Господа, но теперь, узнав ее, мой разум отказывался принять ее. Мое счастье разбилось вдребезги. Сердце, столь страстно желавшее всецело посвятить себя Богу, как будто остановилось. Я молча смотрела на кольцо на руке настоятельницы и механически повторяла про себя слова, выгравированные на нем вокруг большого аметиста: «Пути Господни неисповедимы». Я чистосердечно спросила: «Что теперь мне велит делать Господь, преподобная мать?» «Он велит вам служить Ему там, где вы Ему нужны, служить, не унывая и всем сердцем». Медленно я брела домой. «Дети должны уже спать», — думала я, открывая массивную дверь так тихо, как только было возможно, в надежде незаметно проскользнуть к себе. Но там стоял капитан. «Ну и?» — было все, что он сказал. Я робко переступила через порог, и вдруг из глаз брызнули слезы, которых не было раньше. «Они сказали, что я должна выйти замуж за вас». Не произнося ни слова, он широко раскрыл объятия. И что я еще могла сделать? С рыданием я спрятала лицо у него на груди. На следующий день после завтрака капитан сказал детям, что они были правы, и я смогу остаться с ними навсегда, только если он женится на мне, и поэтому он собирается так и сделать. Было очень трогательно и приятно почувствовать за последовавшими поцелуями и объятиями искреннюю радость вздохнувших с облегчением детей, моих детей. Скоро капитан отбыл в длительное путешествие, в котором должен был пробыть до осени. Он объяснил мне, что обязан это сделать, иначе могут начаться всякие разговоры. «Разговоры? О чем?» — не поняла я. «О нас». «Но почему их нет сейчас?» — захотелось мне знать. Однако капитан не хотел объяснять и настаивал, что так будет лучше. «Если бы мы только знали...» Как ужасно много длинных языков было уже в эти дни. Я вернусь за 2 недели до свадьбы. Ты отправишься в Нонберг, и там мы встретимся в день нашего венчания. И тогда уже я больше не покину тебя. И он был прав. Летом мы с детьми становились ближе друг к другу с каждым днем, а их отец... все более отчетливо входил в мою жизнь с каждым письмом, которое я от него получала. Это было счастливое, спокойное время. Постепенно листья на деревьях окрасились в красные и желтые цвета. Первые осенние ураганы срывали их с ветвей. Капитан вернулся, и я научилась называть его Георг. Я в последний раз отправилась в любимый монастырь для 10-дневного уединения, чтобы подготовиться к великому таинству бракосочетания. Была суббота, 26 ноября 1927 года, когда первые солнечные лучи возвестили о приходе этого великого дня, я встретила его с переполненным счастьем сердцем и готовностью служить Господу там, где я нужна Ему, служить, не унывая, и всем сердцем. Я надевала подвенечное платье в той самой сводчатой комнате, где провела пока еще лучшие годы моей жизни. Мои 3 прежние соседки по комнате, теперь уже в белых одеждах послушниц, помогали мне. Фрау Рафаэла надела венок из эдельвейсов поверх белой вуали. И в этот момент зазвонили прекрасные колокола Нонберга. Была пора идти в церковь. В сопровождении своих помощниц я в последний раз спустилась по древним ступеням, прошла через мощеный камнем двор, миновала старинные статуи и арки, под которыми в линию выстроились все сестры, чтобы в последний раз проститься со мной. Опираясь на руку преподобной матери, я приблизилась к массивным воротам церкви. Когда они отворились, на пороге я в последний раз опустилась на колени для прощального благословения. Снаружи образовалась целая процессия. Сквозь слезы, застилавшие глаза, я увидела заполненную церковь. И здесь были дети. 2 старшие девочки стояли впереди их отца, одетого в военно-морскую форму. 2 мальчика ждали меня, а 3 младшие девочки подхватили мою длинную фату, чтобы нести ее за мной. В этот момент величественно зазвучал большой орган. Медленно и торжественно процессия двинулась в проходе между заполненными рядами. Потом по ступенькам, ведущим в святилище, где нас ждал отец-аббат в золотых одеждах. Потом орган смолк, и в полной тишине, воцарившейся в церкви, окруженные детьми, громко и торжественно, мы обещали друг другу быть всегда вместе, что бы ни случилось, до самой смерти.